Полное жизнеописание Марпы-переводчика. Видение свершает все. Составлено великим Херукой. Пролог. Слава Ламе, Едамам и Дакиням. Наконец-то осуществились обеты и устремления твоих прошлых рождений. Свободный от привязанности к телу и жизни, ты вошел в ладью добрых намерений на благо всех существ. Под парусом благородных сокровищ и удачных обстоятельств, раздуваемым ветрами радостных усилий, ты поплыл в глубочайшие воды счастливой страны, в Пуллахари и другие места. От Наропы, царя нагов, сияющего величием, и от других превосходных ученых и совершенных йогинов, ты получил драгоценность священной дхармы, дарующей дождь всего, что нужно или желанно. Сейчас и в будущем ты искоренишь всю бедность людей Тибета и этого мира, укрепляя их в безусловных достоинствах. С почтением я простираюсь у твоих ног, Марпа, благодатный и добрый мастер на этой ладье. Твое ваджрное тело абсолютно не приемлет усталости. К радости индийских ученых и мастеров, достигших совершенства, ты держал линию преемственности. В этой стране заснеженных горных хребтов ты установил знамя победы учения Шакьямуни. Твоему телу, Марпа-переводчик, я возношу хвалу и кланяюсь. Нектар речи всех победоносных, всех слов и их смысла ты выпил до дна, обретая плод. Твой львиный рык развеял превратные убеждения и превзошел учение малых колесниц. Твоей речи, Марпа-переводчик, я возношу хвалу и кланяюсь. Ты постиг сущностную природу и содержание всего, что можно познать. Ты с любовью заботился о живых существах, нежнее, чем о самом себе. Светом мудрости и сострадания ты рассеивал мрак в сознании многих. Твоему уму, Марпа-переводчик, я возношу хвалу и кланяюсь. Твое тело излучает безграничное блаженство и несет пользу всем. Твоя речь вращает колесо дхармы, великой колесницы. Твой ум — обладатель мудрости пяти видов, творящий два блага. Великий мастер, Марпа-переводчик, твоему телу, речи и уму я с почтением возношу хвалу и кланяюсь. Перед главным сыном победоносных, Марпой Чокьеладрё, с нерушимым доверием я почтительно простираюсь. Днем и ночью, посредством трех врат и двух фаз, я посвящаю себя практике на благо другим. С безначальных времен, отравленный ядами ума, с великим сожалением и раскаянием, я признаюсь в разрушительных действиях моих трех врат. Ты, святой, преодолевал препятствия и терпел лишения ради дхармы. Всем сердцем я радуюсь твоим великим деяниям. Чтобы я созрел, освободил себя и всех существ, будь добр, вращай колесо дхармы для тех, кто может обуздать себя. Пока все существа не освободятся от страданий, прошу тебя, защитник прибежища, оставаться здесь, не уходить в нирвану. То доброе, что мною сделано, я посвящаю всем существам, чтобы они могли достичь просветления. Пусть пожелания победоносных и их сыновей сбудутся полностью. О великое существо, Марпа-переводчик, твою жизнь, полную свершений, широкую, как небо, я кратко опишу в этой истории великолепных подвигов, на благо всем существам. Ламы-учители, Едамы и Дакини-защитницы, прошу вас, даруйте мне соизволение и благословите с любовью. Дабы усмирить всех несведущих существ, высшие победоносные отправили в мир своего сына сердца, великого бодхисаттву Самантабхадра. Рожденный в Индии, он был известен как Домби Херука и принес совершенное благо многим существам. После этого он снова принял рождение, чтобы просвещать жителей страны снегов. Возродившись во славу всех существ в снежном Тибете, он был превосходным учителем, благодаря которому учение Будды засияло, как солнце.